Глава вторая. Солнце слепило глаза. Легкий ветерок ерошил волосы. Совершенно неподходящая погода для похорон. Траурная речь уже прозвучала, и люди рассредоточились между гробами, чтобы проститься с погибшими. Открытие врат забрало в общей сложности 47 жизней. Это больше, чем погибло стражей за последние полгода. Всем им посмертно присвоены ордена. Семьям выплачены компенсации. Только что им деньги, когда родных нет в живых? Воспоминания, которые я так старательно закапывала эти дни, прорвались наружу. Реки черной крови, давящая сила врат, крики раненых и рев низших. В какой-то миг я даже ощутила тошнотворный запах демонов и дыма и услышала страшные слова Асмодея. Умом понимала, что со временем все уйдет, подернется пеленой прошлого. Но сейчас, в данный момент, воспоминания разрывали меня изнутри. И чудилось, нет от них спасения. Судорожно сжимая в руках букеты, я сначала подошла к Кати. Она горько плакала, прижимаясь к груди матери. Мимолетно стиснув ладонью локоть девушки, я положила цветы на гроб ее отца. Она лишь молча кивнула, но не смогла произнести ни слова. Следом я двинулась к гробу Карла Линдала. Еще один букет лег на покрытую лаком деревянную поверхность. «Вы были знакомы?» Ко мне подошел сын Линдала, Максвелл. Он учился на втором курсе академии. Глаза покраснели от непролитых слез, кожа белее снега. «Я работала в полевом госпитале. Была на первичном осмотре, когда он поступил. Карл — первый пациент, которого я потеряла. Забирать жизни намного проще, чем спасать». «Он...» — Максвелл прочистил горло, мимолетно отведя взгляд. «Отец мучился?» «Я сделала все, чтобы уменьшить его боль. Пусть мои действия имели последствия, но сожаления не было. Когда я перестану ценить человеческую жизнь, тогда потеряю себя». «Спасибо, Натали. Было бы за что». Похороны завершились. Стражей погибших при исполнении хранили на военном кладбище в Вашингтоне, потому рядом установили переносные порталы. Люди неспешно к ним потянулись, тихо переговариваясь между собой. Кажется, я почувствовала Криса раньше, чем он осторожно сжал мою ладонь. «Ты в порядке?» — с участием спросил он. «Нет», — ответила честно. «Не оставляй меня одну». «Не оставлю», — пообещал он. Как только подошли к установленным дверям, я сама открыла портал. Ладони Криса не отпустила и утянула его за собой. Нас перенесло в портальную комнату штаб-квартиры. Но оставаться здесь я не собиралась. Вновь приложила пистолет к двери и увела Криса в открывшийся портал. «Это моя квартира?» — отметил он, мельком оглядевшись. «Да». Мимолетно коснувшись печати, чтобы снять броню, я приблизилась к нему. Пальцы скользнули в его волосы и требовательно потянули Криса на меня. Наши губы встретились в неистовом поцелуе, в котором сплелось слишком много. Будто нам было жизненно важно сосредоточить все наши мысли и желания на этом моменте. Хотя бы какое-то время не думать о прошлом, выбросить из головы страшные образы. И нам удалось забыться на целую ночь. На следующий день на задание я прибежала не выспавшейся, с термосом полным кофе, но зато вполне успокоившейся. Впрочем, предстоящая зачистка все же заставляла волноваться. Немного. К чувству опасности тоже начинаешь привыкать. Или дело в опыте? Не знаю, но чем собраннее ты перед заданием, тем больше шансов завершить его живой и без травм. На этот раз временный штаб расположился в заранее снятом помещении, находящемся в том же производственном комплексе, где должна была пройти зачистка. Фокс и другие ответственные за операцию обсуждали последние корректировки. Командующий на этот раз облачился в черную военную форму и периодически бросал на меня злые взгляды. Моя роль была определена заранее, как и алгоритм действий, потому я расположилась в стороне, стараясь не отсвечивать и поглощая кофе без зазрения совести, игнорируя недовольство куратора. Начинаем. Оливер подошел ко мне и бесцеремонно выхватил термос из моей руки. Спать надо было ночью, а не в постели кувыркаться. Ты в курсе, что зависть — смертный грех? Как бы, между прочим, протянула я. Мне нужен результат, не забывай. Глухо проговорил он. Может, уже пожалел, что перешел к более личному стилю общения? Это вряд ли, хмыкнула Лилит. Помню, буркнула, наблюдая, как он наливает себе мой, между прочим, кофе. Операция была организована грамотно, никто не ожидал нападения. Как и в прошлом, меня провели к нужной точке, а дальше я двинулась самостоятельно. Ричи с подельниками спешно сворачивали деятельность, мне удалось использовать эффект неожиданности по максимуму. Да и в бою они оказались посредственны. Может, слишком привыкли иметь дело с людьми? Но в итоге для меня операция прошла без потерь. Разве что я разбила костяшки пальцев о морду одного из демонов. После того, как кабинет руководителей был зачищен, я приступила уже к своей подпольной деятельности. Применила чудо-флешку на компьютерах и ноутбуках демонов. Поиск шел, данные загружались. Я быстро просматривала письменные документы, когда вдруг за спиной щелкнул затвор предохранителя. «Не двигаться», — раздался незнакомый мужской голос. Ощущался источник человеческой энергии, но это вполне мог оказаться демон с прибором стражей. Потому я предпочла послушаться, ожидая дальнейшего развития событий и наблюдая за приближением врага через отражение на экране ноутбука. Незнакомец в военной форме оглядывался, но продолжал держать меня на мушке пистолета-автомата. «Кто их вырубил?» — потребовал ответа он. Его вопрос успокоил. Моя энергия открыта, и если он ее не ощущает, значит, это действительно просто человек. Не знаю. Поможешь мне выбраться? Он приблизился, ткнув дулом автомата мне между лопаток. Будешь хорошо себя вести, может, не убью. Как скажешь. Я стремительно развернулась, ударяя кулаком наотмашь. Пришлось контролировать силу, чтобы ненароком его не убить. Мужчина повалился на пол и затих. Оценив взглядом свою работу, я вернулась к прерванному занятию. Правда, вскоре пришлось свернуть деятельность. Сначала в помещении завалилась группа зачистки, потом же появился Фокс собственной персоной. «Опять разгуливаешь без охраны?» Не скрывая недовольства, обвинила его я. «Зачистка завершена, здесь безопасно». Он невозмутимо пожал плечами, разглядывая связанных демонов, лежащих на полу. «Все живы. Молодец», — похвалил он, направившись ко мне. «Уже хозяйничаешь тут? Стоит опасаться сливов?» «Ты хочешь меня в чем-то обвинить?» — спросила я с вызовом. Ответ Фокса прервало болезненное мычание напавшего на меня мужчины. «Кто это?» «Просто человек». Оливер подтолкнул носком сапога мужчину в плечо, чтобы лучше рассмотреть его лицо. «Это их костолом. Палач», — выплюнул неприязненно. «Он не нужен. Убей его». На этот раз слова прозвучали жестко и требовательно, а графитовый взгляд впился в мое лицо, готовый считать любые изменения мимики. «Он человек», — повторила я. «Это приказ». Ровно отозвался он. «Помнишь о нашем соглашении?» «Помню». Громко вздохнув, я опустила взгляд к приходящему в себя мужчине. «Это провокация. Проверка». «Ну, что решила?» Зачистка завершилась, но последующая работа на захваченном заводе заняла еще почти 5 выматывающих часов проверок, согласований и переброски задержанных. Моя роль, само собой, тоже не ограничилась только зачисткой. Приходилось находиться рядом с Фоксом. Правда, большая часть времени прошла за проверкой компьютеров и ноутбуков. Только на этом все не закончилось. Мы отправились в офис службы. Здесь меня на некоторое время оставили одну в небольшой комнате отдыха. Я присела на удобный диванчик с кофе в руках. Черным, без сахара. Напиток горчил. Но вряд ли дело в качестве кофейных зерен. Перед мысленным взором, словно в замедленном режиме, проматывались последние события. спор с Фоксом и убийство. Сложнее всего было навести пистолет, а дальше сработала привычка. Приказ выполнен, как и моя часть соглашения. Я знаю, ради чего иду на это, но на душе все равно муторно. Мне еще не удалось до конца восстановиться после открытия врат, а жизнь подкинула повод для новых переживаний. Но глупо рассчитывать, что работа с Фоксом будет проходить гладко. «Натали, ты мне нужна». Голова Оливера показалась из-за двери и тут же исчезла. Пришлось оставить недопитый кофе и покинуть комнату отдыха. Командующий ждал в слабо освещенном коридоре, что-то просматривая на планшете. «Что именно нужно?» — сухо уточнила я. «Допросишь Ричи. С помощью гипноза». Он заблокировал гаджет и махнул им, чтобы я следовала за ним. «И командование примет такой отчет?» «Ричи и его приближенные не поддаются воздействию препаратов. Мы в тупике. Думаю, ты понимаешь, как дальше мы будем вынуждены действовать. Но ты своим участием можешь облегчить мне жизнь». «Понятно», — ровно ответила я, хотя в глубине души не было ни талики спокойствия. «Он же имеет в виду пытки. Это только миф, что стражи к ним не прибегают». «Само собой», — хмыкнула Лилит. «Фоксу, может, и нравится. Кто знает?» До допросной проследовали в молчании. Оба были вымотаны сложным днем. Даже Оливер больше не выглядел столь безупречно. Мы остановились перед дверью с кодовым замком, которую он сразу открыл, пропуская меня вперед. За ней оказался узкий кабинет с мониторами, выводящими изображения с камер наблюдения. Ричи сидел в соседнем помещении за столом, откинувшись на спинку стола. Руки скованы наручниками. Лицо уже помято после столкновения со мной. На смуглой коже блестели капельки пота. Взгляд черных глаз слегка остекленел после препаратов, но демон самодовольно улыбался. Впрочем, что ему еще оставалось? Только храбриться. На этот раз Оливер первым вошел в помещение. Я прошла следом. В воздухе стоял запах лекарств, пота и ненависти демона. Осязаемые настолько, что по коже побежали мурашки. Фокс махнул рукой, а я приблизилась к столу, оперлась на него руками, приближая свое лицо к лицу Ричи. Энергия из печати направилась мне в глаза. Но демон лишь расхохотался и вдруг приблизился, плюнув в меня смесью крови и слюны. Резко выпрямившись, я вытерла лицо тыльной стороной ладони, оборачиваясь к Оливеру. «В чем дело?» Нахмурился он, как и я, не придав выходке Ричи никакого значения. «Не работает». «Такое раньше бывало?» «Только если демон сильнее меня». «Проверим остальных». Скрипнув зубами от негодования, Фокс стремительно развернулся. И тон слов, и жесты выдавали его раздражение задержкой. Мы посетили другие допросные, но там столкнулись с той же проблемой. Демоны по какой-то причине не поддавались гипнозу. «Тоже алхимический знак?» — предположила Лилит. «Не узнать, пока демоны молчат». Теперь Оливер и не скрывал своей злости, а я мысленно ждала его взрыва. Только отпускать меня он не спешил. Повел обратно в допросную Ричи. Там, в комнате с мониторами, взял глубокий металлический кейс и первым вошел к демону. Мне оставалось только следовать за ним. Начался отсчет до взрыва. «Последняя возможность, Ричи», — произнес он бесстрастно, расположив кейс на столе, и демон довольно подробно расписал, куда нам следует отправляться в своих стремлениях что-то выяснить. «Ладно, как знаешь». Оливер неторопливо открыл замки и распахнул кейс. Свет ламп отразился от идеально гладкой металлической поверхности инструментов. Скальпели, щипцы, иглы, различные ножи, даже горелка имелась. Демон при взгляде на этот арсенал заметно побледнел, но зло стиснул челюсти. Я же громко сглотнула и покосилась на дверь. «Приступай». Оливер посмотрел на меня с ожиданием. «Нет», — отозвалась я сразу и осеклась. «Это же еще одна проверка». «Мы будем с тобой спорить по поводу каждого приказа?» Раздраженно рыкнул Фокс, помассировав пальцем и переносицу. «Ты думала, сведения добываются так просто? Это грязная работа, но необходимая. И если ты боишься запачкать руки, то он нам не по пути. Можешь уйти. Соглашение будет аннулировано». Он отвернулся от меня и сосредоточился на выборе первого инструмента. Несколько секунд я рассматривала его прямую спину, раздумывая о том, что делать дальше. Уйти, надеясь, что не наступят никакие последствия, и пытаться вычислить Шакса самостоятельно? Отказаться от всех инструментов поиска, которые обеспечивала сделка с Фоксом? «Ну, не надумал поговорить?» — спросил командующий, вытаскивая из кейса скальпель. Ричи упрямо сжал челюсти, но на этот раз промолчал. «Тогда начнем». «Я начну». Слова звучали безжизненно. Мысленно я еще стояла в замешательстве возле двери, а тело двинулось вперед. Ладонь стиснула металлические щипцы. «Начну с ногтей». В штаб-квартиру мы вернулись поздним вечером. Нам в руки попало много важной информации, в том числе от самого Ричи и его подельников. Демоны действительно начали защищать свой разум от гипноза с помощью алхимии. Завершилась моя первая операция под командованием Фокса. Знаковая, сложная. В душе царила сушь. Тело ныло от усталости. И меня тошнило от въевшегося в кожу запаха крови. Оливер тоже казался уставшим, но, судя по обеспокоенному взгляду сидящего за столиком регистратора Виктора, выглядел в сотни раз лучше меня. «Можешь сдать отчет завтра утром. Ты свободна», — проговорил командующий, сверившись со временем на наручных часах. «Тогда до завтра», — безэмоционально ответила я, даже не почувствовав облегчения от того, что этот сложный день завершился. Я медленно двинулась к проходу. Виктор пытался расспросить меня, но я лишь отрицательно мотнула головой. Больше всего на свете хотелось попасть в свою квартиру, спрятаться от окружающего мира хотя бы ненадолго, прийти в себя. Правда, последнее оказалось недостижимым. Чудилось, будто сегодня во мне что-то изменилось, треснуло нечто важное, и оно вряд ли восстановится. Путь до квартиры не отпечатался в памяти. Я помнилась только, когда вошла в прихожую. Там сбросила часть вещей на пол и устремилась в ванную, на ходу срывая с себя оружие и одежду. Руки дрожали. Меня трясло. Врубив воду в душевой, я встала под обжигающие струи, стремясь скорее смыть с себя пот и кровь дня. Только этот тошнотворный запах так и стоял в мыслях, отравляя душу. Судорожно всхлипнув, я отступила на дрожащих ногах назад. Сползла по стене на пол и вся сжалась, дрожа под наплывом сдерживаемых до этого эмоций. Эти дни я усиленно пыталась вернуться к обычной жизни. Старалась похоронить пугающие образы прошлого. Тот бой у врат, разговор со Смодеем, правду о Шаксе. Потому что думала, стоит дать слабину, и страхи будущего поглотят меня с головой. Но сегодняшний день стал последней каплей. Ударом, что сорвал вентиль с чувств. И теперь они вырывались из меня потоками слез и жалобными всхлипами. От Лилит исходили волны поддержки и участия. Только успокоиться не удавалось. Слишком много на меня навалилось за последние недели. «Натали, что случилось? Дверь не закрыта», — послышался обеспокоенный голос Криса. Он вошел в комнату, огляделся. Голубые глаза широко распахнулись в изумлении и испуге. Он уже бегом преодолел расстояние до душевой кабины. Выключил воду и прямо в носках вошел внутрь. Не заботясь об одежде, поднял меня на руки и понес в спальню, прихватив по дороге полотенце. А там присел на кровать, удобно располагая меня на коленях. «Что случилось? Расскажи», — уговаривал он, бережно просушивая полотенцем мои волосы. «Что, Натали? Не пугай меня так». А я плакала и мотала головой, не в состоянии объяснить происходящее со мной. Устала, не выдержала, слишком много на себя взяла, и наступил логичный откат. «Что-то на задании?» — предположил он, и я лишь кивнула, не желая вдаваться в подробности. Не хотела оживлять в памяти неприятные события. и боялась реакции Криса. Вдруг он не поймет. Вдруг разочаруется во мне. «Что Фокс сделал?» Крис стиснул мои плечи руками и встряхнул меня, заставляя посмотреть в его глаза. «Был собой», — горько усмехнулась я. «Я против того, чтобы ты с ним работала», — сообщил он прямо. Впрочем, он и до этого не скрывал своего недовольства новым куратором. Голубые глаза похолодели, напоминая гранями кусочки льда. Но я видела в их глубине пламя ярости и опасалась нового взрыва, теперь со стороны Криса. Мы так давно не ругались. «Я не могу отказаться». «Можешь и откажешься», — бескомпромиссно отрезал он. «Придется уйти от стражей. Но это даже хорошо, Натали». «Нет, нет, я не смогу уйти», — перебила его, отрицательно качнув головой. «Я должна найти Шакса». «Натали». «Нет, я справлюсь. Обязана справиться». Этот разговор и собственные слова удивительным образом позволили собраться. Всхлипы прекратились, и слезы начали высыхать. В груди поднималось упрямство. «Фокс — жестокий ублюдок. Он сломает тебя», — рассерженно возразил Крис. «Или сделает такой же, как он сам», — мысленно хмыкнула я, содрогнувшись всем естеством. «Но Фокс мне нужен. Точнее, допуски и свобода, которые он обещает предоставить. Я найду Шакса и заставлю заплатить за всю ту боль, что он причинил, за все жертвы, на которые я иду. Но это не месть. Это желание обезопасить свою жизнь, обезопасить Криса. Я не собираюсь жить с оглядкой и каждый раз ожидать удара. Теперь, по крайней мере, я знаю, чего ждать от Фокса». Крис нахмурился, намеренный продолжить спорить. Я же приподнялась на его коленях, бессовестно пользуясь отсутствием одежды. «Не хочу разговаривать. Хочу все забыть», — прошептала я, приблизив свое лицо к его и провела языком по плотно стиснутым губам. «Натали!» Крис опасно прищурил глаза. Прекрасно понимал, что я пытаюсь уйти от разговора. «Мистер Эшфорд, не вынуждайте меня применять флёр». Улыбка казалась чем-то неуместным на лице после слез, но я очень старалась. Потому что устала. Хотела любви, ласки и временной амнезии, которую всегда вызывали поцелуи Криса. А разговоры пройдут завтра. Завтра будет проще, легче. Я смогу достойно держать оборону. Решение принято. А сегодняшний день сделал меня сильнее, чем раньше. Чуточку жестче, черствее. Но разве это не синонимы силы?